звуки и льнут к моему изголовью. Полны они гордой разлуки, дрожат небывалой любовью. Ведь годы ж прошли, и тогда-то душа не изведала страсти. Что ж сердце болезненно сжато влияньем неведомой власти? Казалось бы, что ж, отзвучала последняя нежная ласка, по улице пыль пробежала, почтовая скрылась коляска. И только... Но песня разлуки с несбыточной шутит любовью, и носятся светлые звуки и льнут к моему изголовью. Как мошки зарею